если бы я был молод, говорил, умирая старик, я бы взошел на гору, на самый высокий пик. Собрал бы все размышления, цель которых обман, обман, из которого следует, что жизнь чей-то ложный план. Ведь все равно не обманешь выдуманных богов. Сделай вид, что все понимаешь, себя бы убил без слов. Вы поищите смысла, я воплощу свою цель. Очень хитрый рисунок. Где кошка, где колыбель? Ведь жизнь — это очень хитрый рисунок. Но где кошка, где колыбель? Ау!